Страница 72. Глава 3. Кудрявцев, архиепископ Никанор. 1. Владимир Соловьев вышел из светской среды. Получил светское образование, если не считать пребывание его в течение года в духовной академии. Вообще целиком принадлежал к той умственной среде, где развивалась свободная светская мысль в России. Но именно потому его обращение к христианству и его опыт сближения христианской доктрины с современными научно-философскими идеями был настоящим подвигом с его стороны. Он и обращался к русской интеллигенции как таковой в своих различных исканиях, находил поддержку именно у нее, а в церковной среде его построения не находили отзвука. Но та задача, которая все время вдохновляла Соловьева, была близка и дорога церковной среде, и в недрах наших духовных академий шла параллельная работа. Философы, вышедшие из духовных академий, думали, однако, не о сближении христианства и современности, а о построении системы христианской философии, исходящей целиком из основ христианства, но свободной в построении системы. Философии, как анецила теологии, как раскрытие в области мысли по законам разума, того, чем жила христианская вера, такова была, да и остается до ныне, тема философских построений у тех мыслителей, которые были связаны с нашей духовной школой. Целый ряд первоклассных мыслителей, творческих умов, пролагали дорогу для выполнения этой задачи. В. Д. Кудрявцев, епископ Никанор, М. И. Каринский, В. Несмелов, Тареев и ряд Би Минорос трудились в этом направлении и дали очень много русской мысли. Почти все они остались неизвестны русскому обществу, быть может, кроме Каринского, и то лишь по его замечательной работе по логике классификации выводов. Русская духовная школа не только внешне была как-то отделена от русской жизни, но и внутренне сама сторонилась от ее буйствующего секуляризма. Страница 73. Тем не менее, в исторической диалектике русской философской мысли упомянутым мыслителям принадлежит очень большое место, и влияние их произведений будет лишь расти, а не уменьшаться со временем. Мы связываем всю плеяду академических философов с именем Ф. А. Голубинского, о котором уже шла у нас речь, часть 2, глава 7, хотя только один Кудрявцев был непосредственно учеником Голубинского. Но и Кудрявцев не просто продолжал Голубинского, но и творчески двинулся дальше. Его система есть творческое развитие тех именно семян, которые сеял Голубинский. Что касается других вышеупомянутых мыслителей, то хотя внешне они совсем независимы от Голубинского, но по существу это все та же линия мысли, которую начал вычерчивать Голубинский. Начнем наше знакомство с академическими философами. С Кудрявцева.